который даже плакал от радости. От него я узнал, что все гости и родные на другой же день моей болезни разъехались. Одна только добрейшая моя крестная мать, Аксинья Степановна, видя в мучительной тревоге и страхе моих родителей, осталась в Багрове, чтобы при случае в чем-нибудь помочь им, тогда как ее собственные дети, оставшиеся дома, были не очень здоровы. Мать горячо ценила ее добрую и любящую душу и благодарила ее, как умела. Видя, что мне гораздо лучше, что я выздоравливаю, она упросила Аксинью Степановну уехать немедленно домой. Выздоровление мое тянулось неделю, но мне довольно было этих дней, чтоб понять и почувствовать материнскую любовь во всей ее силе. Я, конечно, и прежде знал, видел на каждом шагу, как любит меня мать. Я наслышался и даже помнил, будто сквозь сон, как она ходила за мной, когда я был маленький и такой больной, что каждую минуту ждали моей смерти. Я знал, что неусыпные заботы матери спасли мне жизнь. Но воспоминания и рассказы не то, что настоящее, действительно сейчас происходящее дело. Обыкновенная жизнь, когда я был здоров, когда никакая опасность мне не угрожала, не вызывала так ярко наружу лежащего в глубине души беспредельного чувства материнской любви. Я несколько лет сряду не был болен, и вдруг в глуши, в деревне, без всякой докторской помощи, в жару и бреду увидела мать своего первенца, любимца души своей. Понятен испытанный ею мучительный страх, понятен и восторг, когда опасность миновалась. Я уже стал постарше и был способен понять этот восторг, понять любовь матери. Эта неделя много вразумила меня, много развела, и моя привязанность к матери, более сознательная, выросла гораздо выше моих лет. С этих пор, во все остальное время пребывания нашего в Багрове, я беспрестанно был с нею, чему способствовала и осенняя ненастная погода. Разумеется, половина времени проходила в чтении и вслух. Иногда мать читала мне сама, и читала так хорошо, что я слушал за новое, известное мне давно, слушал с особенным наслаждением и находил такие достоинства в прочитанных матерью страницах, какие прежде не замечал. Между тем, еще прежде моего совершенного выздоровления, воротился нарочный, посланный с письмом к бабушке Прасковье Ивановне. Он привез от нее, хотя не собственноручную грамотку, потому что Прасковья Ивановна писала с большим трудом, но продиктованное ею длинное письмо. Я говорю «длинное» относительно тех писем, которые диктовались ею или были писаны от ее имени и состояли обыкновенно из нескольких строчек. Прасковья Ивановна вполне оценила, или лучше сказать, почувствовала письмо моей матери. Она благодарила за него в сильных и горячих выражениях, часто называя мою мать своим другом. Она очень огорчилась, что бабушка Арина Васильевна скончалась без нас, и обвиняла себя за то, что удержала моего отца, просила у него прощения и просила его не сокрушаться, а покориться воле Божией. «Если б не боялась наделать вам много хлопот, — писала она, — сама бы приехала к вам по первому снегу, чтобы разделить с вами это грустное время. У вас ведь, я думаю, тоска смертная, посторонних ни души, ни с кем слова промолвить, а сами вы только скуку да хандру друг на друга наводите. Вот было бы хорошо всем вам с детьми и с Танюшей приехать на всю зиму в Чурасово, подумать-ка об этом, и я бы об вас не стала беспокоиться, и скучать бы не стала без Софьи Николаевны, и прочее, и прочее. Приглашение Прасковьи Ивановны приехать к ней, сказанное между слов, было сочтено так за мимолетную мысль, мелькнувшую у ней в голове, но не имеющую прочного основания. Отец мой сказал: «Вот еще что придумала тетушка. Целый век жить в дороге да в гостях, да эдак и от дому отстанешь». Тетушка Татьяна Степановна прибавила, что куда ей, деревенщине, соваться в такой богатый и модный дом, с утра до вечера набитый гостями, и что у нее теперь не веселье на уме. Даже мать сказала: «Как же можно зимой утащиться нам с тремя маленькими детьми?» Согласно таким отзывам,